Глава 13. «Босс, босс, у нас новое дело!» «Джус, не гуди, дай мне хотя бы допить кофе!» Напарник нетерпеливо засопел, но спорить со мной не стал. Швырнув мне на стол стопку газет, Джус произнес: «Можешь и дальше наслаждаться своим кофе, но я уверен, это по нашему профилю!» Я отставил кофе в сторону и взял стопку газет. Неужели снова результат работы твоего алгоритма?» «Нет, это плоды моего собственного труда!» Енот гордо выпятил грудь. «Да неужели?» «Не веришь?» Джус обиженно фыркнул. «Представь себе, пока ты кайфовал, я работал, не покладая вот этих самых лапок! Да чтобы ты знал, я в одиночку пролистал кучу желтых газетенок за этот месяц!» «Неужели кто-то еще читает бумажные газеты?» Усмехнулся я. «Ценю твой сарказм, но прежде чем шутить, советую ознакомиться с вот этой статьей». Напарник ткнул пальцем в одну из лежащих на столе газет. «Загадочное исчезновение экс-королевы красоты». Прочитал я ее название. «Джус, ты серьезно? Как по мне, полная чушь». «А я тебе говорю, прочти!» «Бред какой-то», — хмыкнул я. «Нет, не бред», — продолжал упорствовать напарник. «Все очень и очень серьезно». «Джус, уймись, это явно очередная дутая сенсация». «Я с тобой не согласен», — продолжил гнуть свою линию напарник. «А я тебе говорю, это пустышка», — хмыкнул я, устало прикрывая глаза. «Ты же понимаешь, что я не отстану, пока ты не оторвешь свою задницу от кресла?» «Понимаю, но по-прежнему считаю, что это исчезновение пустышка». Енот тяжело вздохнул. «Андрей, ты невыносим! Если бы ты потрудился и прочитал статью до конца, то не задавал бы глупых вопросов. А теперь объясню тебе все на пальцах. Смотри, первое. Девушка утверждала, что ее кто-то преследует». «И что тут такого? Это же модельный бизнес, за красивыми женщинами часто таскаются всякие фрики. А среди таких полным-полно тех, кто в своих стремлениях переступает все возможные границы». Джус задумчиво почесал нос. «Босс, я тебе в сотый раз повторю. Я нутром чую, в этом деле что-то нечисто. Прошу, выслушай меня, и тогда уже принимай решение. Ты ведь и сам прекрасно понимаешь, что я бы не стал тебя беспокоить, если бы дело было лишь в исчезновении». «Так значит, ты раскопал что-то еще?» Джус ткнул лапой в разворот еще одной газеты. «Загадочное самоубийство бывшей королевы красоты». Я пробежал глазами текст. А вот это и правда интересно. В статье сказано, что дверь в ее номер была закрыта изнутри. В номере не обнаружено никаких следов, однако кто-то нещадно искромсал девушку с помощью ножниц. «Все еще считаю, что это дело не по нашему профилю!» С нотками превосходства в голосе произнес Джус. «Ладно, сдаюсь. Дело и впрямь очень и очень странное». Пошел я на попятную. «И что, ты так и будешь сидеть? Или все же займешься делом?» Джус принялся сверлить меня строгим взглядом. «А что ты мне предлагаешь? Бежать на место преступления и искать улики?» «Нет, Джус, мы поступим иначе. Да и к тому же, какой смысл куда-то бежать? Раз убийства не продолжили, значит, есть шанс, что дело и вовсе не по нашему профилю. Нужно все тщательно взвесить и перепроверить. Для начала неплохо было бы набрать Соболевой», — задумчиво произнес я, закуривая очередную сигарету. «Вот, босс, наконец-то первая отдельная мысль за все утро. Без Насти тебе никак. Она твоя муза, вы с ней как Бонни и Клайд. Сомнительное сравнение, учитывая, как кончила эта парочка», — усмехнулся я. «Но в одном ты прав. Без нее мне пришлось быть туго. Ладно, набери ей и обрисуй текущую ситуацию». «А почему это должен звонить я?» — возмутился Джус. «Я что, похож на почтового голубя? Или на птицу-секретаря?» «Джус, хорош уже вредничать, займись делом!» — приказным тоном произнес я. «Джус, то, Джус, все! Может, тебе еще носки постирать?» «А что? Это идея!» «Вот еще! Сам стирай свои шмотки, я полоску, но не прачка!» «И вот что я тебе скажу. Звонить Соболевой должен ты лично. Хватит прятаться за моей спиной. Ты мужик или тряпка? И нечего на меня так зыркать. Ты взрослый человек и должен научиться работать в команде. Нравится это тебе или нет? Так что бери телефон и звони. Заодно расскажешь ей о наших подозрениях. И не криви рожу. Ты же сам понимаешь, что нам нужна помощь Соболевой. Сомневаюсь, что кто-то пустит нас в эту гостиницу без разрешения полиции». «Все, Джус, можешь не продолжать, тащи уже мой телефон». «Вот, слышу речь не мальчика, но мужа». «Хорошее выражение, сам придумал». «Нет, это Пушкин. Но я рад, что мои усилия не прошли напрасно». «Босс, да ты умнеешь прямо на глазах. Глядишь, через год-другой станешь совсем другим человеком». «Да ну тебя!» — отмахнулся я от дешёвого подхалимажа напарника. «Лучше расскажи, что тебе еще известно об этом деле». «Да ничего особенного. Так, глупые домыслы и бабские сплетни. Говорят, что полиция изначально сосредоточилась на версии о самоубийстве». «Самоубийстве? Ты же сказал, что девушку искромсали ножницами», — напомнил я. «Все так, но достоверных сведений у нас пока нет. Единственное, в чем я действительно уверен, так это в том, что девушка плотно сидела на антидепрессантах и мучилась галлюцинациями». «А что с результатами вскрытия? Нашел что-то?» Джус смутился. «Самих результатов я не нашел, но, думаю, у нее в крови была адская смесь из алкоголя и лекарственных препаратов». «С чего ты сделал такие выводы?» — уточнил я. «Босс, кто-то из журналистов занес кому-то из высокого полицейского начальства щедрую мзду. Иначе я никак не могу объяснить, что кто-то еще, кроме полицейских, мог рассказать журналистам о найденных в номере пустых бутылках и том, что у девушки в сумке была целая аптека разнообразных препаратов. А зачем ей понадобилось столько лекарств?» «Это антидепрессанты. Девочки часто глушат ими стресс, так что неудивительно, что жертва таскала их с собой», — охотно пояснил Джуз. «Странно другое. Незадолго до официальной церемонии с погибшей случилась натуральная истерика. Один раз в гримерке, где она разбила зеркало, а второй раз в номере все той же гостиницы, незадолго до получения долгожданного титула мисс». Ну в таком случае она действительно могла наложить на себя руки». «Так-то оно так», — задумчиво произнес Джуз. «Но если копнуть еще глубже, то вот что странно. Еще полгода назад эта девочка отчаянно нуждалась в деньгах. А потом резкий взлет, и она неожиданно получает титул какой-то там мисс. А это рекламные контракты и неплохие деньги. Босс, можешь считать меня законченным скептиком, но нужно быть конченной дурой, чтобы при таких раскладах наложить на себя руки». «Да, ты прав, что-то тут не сходится». Джуз многозначительно оскалился, явно довольный собой. «Давай уже, говори, что тебе еще удалось раскопать». Подбодрил я напарника. «По твоей довольной роже видно, что ты припас что-то еще». Джуз кивнул и с довольным видом произнес. «Как я уже сказал, многие стали свидетелями случавшихся с девушкой истерик. Она громко кричала и была крайне напугана, утверждала, что за ней кто-то следит. Что там было на самом деле, сложно сказать. Дело обросло сплетнями настолько, что установить истину можно, лишь пообщавшись с теми, кто ее знал. Или же работал в этом агентстве». «Знаешь, Джуз, ты прав. Для начала нужно навести справки и узнать, как давно все это началось. Вот как мы поступим. Найди мне адрес этого агентства». «Так уже нашел?» Довольно оскалился напарник. «Хорошо, тогда заодно мне понадобится адрес гостиницы, где нашли труп». Послышался звук подъемника. «Это еще что?» Я вопросительно посмотрел на напарника. «Мне откуда знать?» – буркнул он. «Джуз?» Напарник под моим строгим взглядом сразу сжался и медленно попятился в сторону хранилища. «А ну стой, поганец мелкий!» Джуз медленно пятился и на ходу успокаивающе произнес. «Босс, ты только не кричи, ты же сам сказал набрать Соболевой. Вот я и сработал. На упреждение!» «Вот, значит, как!» Елейным тоном произнес я. «На упреждение, значит!» «Ну, ничего, это хорошо, что ты и набрал». «Правда?» Морда енота приобрела недоуменное выражение. «Правда, правда. Хотя бы будет свидетель, что я тебя прибил в состоянии аффекта». «Босс, какого еще аффекта?» «Такого. Вот прибью тебя и попрошу Соболеву обвести твою мертвую тушку мелком». «Каким еще мелком?» Не понял напарник. «Цветным. Чтобы я каждый раз при виде этого рисунка радовался, что наконец-то прибил тебя». «Босс, может, не надо? Я коньяк тебе куплю хороший». «Лучше сядь, выкури еще одну сигарету». «Нет, мне не до сигарет. Прямо руки чешутся прибить тебя за твою самодеятельность». «Босс, ты же потом сам будешь жалеть о своем поступке». «Да и какая самодеятельность? Я просто забочусь о твоей безопасности. Ты не забыл, что по твоему следу идут тени?» «Не забыл», — буркнул я, сменяя гнев на милость. «Ну, так это, может, я пойду?» — предложил продолжавший пятиться от меня енот. «Иди. Но учти, следующего раза не будет». «Значит, ты не станешь меня убивать?» «Пока нет». «Хух, значит, я все же был прав, что позвонил Соболевой. Ты ведь уже не сердишься?» Я молча показал напарнику кулак, но, заслышав звук шагов, развернулся к гости и нацепил на лицо добродушную улыбку. «Андрей, Джуз, рада вас видеть». «Привет, Насть, я тоже рад твоему визиту». «Как вы тут?» «Да, потихоньку», — произнес я, плюхнувшись в кресло. «Надеюсь, ты не обижал Джуса?» «Этот засранец сам кого хочешь обидит». Беззлобно произнес я. «Рада, что у вас все в порядке. Я ведь уже начала беспокоиться». «Почему?» «Брось, Андрей, неужели тебе непонятно?» «Нет». «Ты не звонил мне 2 недели. Я уже было решила, что ты вляпался в очередную историю. Благо Джус мне позвонил и пояснил, что у тебя была куча работы». «Извини, совсем замотался». Виновато развел я руками. «Ладно, будем считать, что я поверила», усмехнулась Настя. «К тому же дел действительно не в проворот. И не только у вас. Поэтому будет хорошо, если вы введете меня в курс дела». «Признаться, это нам нужна твоя помощь. Мы нащупали нечто странное в одном из недавних происшествий и рассчитывали, что ты сможешь нам помочь во всем разобраться». «Ладно, я уже поняла, куда ты клонишь. К тому же Джус позвонил мне еще вчера поздно вечером и ввел меня в курс вашего нового дела. А после в ультимативной форме настоял на моем визите». «Вчера, значит?» — сказал я, смерив недовольным взглядом поспешно скрывшегося среди стеллажей енота. Настя, словно не замечая наших с Джусом разборок, плюхнулась в кресло и тяжело вздохнула. «Кстати, слышал главную новость?» «Какую?» «Теперь у меня новый начальник». «Вот так дела. Неужели Карпова отправили на пенсию?» «Если бы. Пока его лишь отстранили. Родственники Бельских подключили все свои связи. Ожидаемо винят нас в произошедшем. Якобы это мы прошляпили притаившегося у нас под носом убийцу. Отчасти они правы. Кто бы мог подумать, что под личиной пожилой женщины скрывалась настолько опасная личность? Ты бы видел ее жилье. Никто и не подумал, что там окажется целый алтарь. В центре фотография ее дочери, а вокруг фото жертв. Ребята провели обыск и отыскали дневник. Там она в красках описывает не только совершенное убийство, но и то, как ей удалось проникнуть в окружение Бельских. Учитывая ее богатый криминальный опыт, ничего удивительного, что она смогла заманить Бельских в этот дом. Не женщина, а прямо гений преступного мира. Впрочем, все могло быть гораздо хуже. Но какой-то анонимный источник слил в сеть содержимое одной крохотной флешки. Так что теперь отец Бельской больше озабочен тем, как сохранить свою и без того подмоченную репутацию. Что ж, это хорошая новость. Я рад, что ты сделала правильный выбор. Я тут ни при чем. Это все мой папа. Мне самой было не под силу сделать все так, чтобы никто не мог нас связать с этой информацией. Ты сказала, что у тебя теперь новый начальник, сказал я, возвращая разговор в прежнее русло. Ага, как же, новый. Недовольно фыркнув, произнесла Соболева. «Догадайся с 3 раз, кто теперь исполняет обязанности Карпова». «Неужели назначили Перцева?» «Ты, как всегда, проницателен. Наш бравый служака бьет копытом и первым делом решил, что вслед за Карповым нужно отстранить отдел и меня. Так что я в очередной раз в вынужденном отпуске». «Не похоже, что ты расстроена». «Расстроена. Мой драгоценный папа использовал эти 2 недели на полную катушку. Таскал меня по всяким встречам и приемам. Все надеется, что я брошу работу и найду себе место в его компании». «А ты что?» «Да ну тебя! Неужели ты забыл наш с тобой разговор? Я терпеть не могу все эти приемы и встречи. Ладно, хватит уже бесполезных разговоров. Я и без того смертельно устал от всей этой светской чуши. Собирайся и поехали. Пообщаемся с владельцем модельного агентства». Настя скорчила брезгливую гримасу. «Какие-то проблемы?» «Нет, просто хорошо знаю Дорофеева. Это владелец агентства?» «Он самый. Тот еще слизняк. Терпеть его не могу. Но если кто и обладает какой-то информацией, то это он. Кстати, на одном из благотворительных приемов, который устраивал мой отец, Дорофеев был среди гостей. Ходил как павлин, всем улыбался. Но я-то знаю, какой он на самом деле. Кстати, как ты уже понял, погибшая девочка числилась в его агентстве». «Насть, может, просветишь, чего такого особенного в этом Дорофееве? Я тебя уже неплохо изучил, и раз ты так реагируешь на кого-то, то этот человек наверняка конченый ублюдок». «Боюсь, это слово лишь в малой мере отражает личность Дорофеева». Настя бросила взгляд на наручные часы. «Ладно, если хотим сегодня с ним пообщаться, то идем к машине. Расскажу все по дороге». Мы поднялись наверх, вышли из здания базилики и направились к припаркованной машине. Настя щелкнула брелком. Едва мы уселись на свои места, как она едва слышно произнесла. «Пообещай, что никому не расскажешь то, что я тебе сейчас скажу». «Обещаю». «Вот это модельное агентство Дорофеева не более чем ширма. На самом деле, главный источник дохода у этого так называемого модельного дома – обычный эскорт. Девочки сопровождают богатых папиков на мероприятия? Если бы только это. Впервые в поле зрения полиции агентство Дорофеева попало где-то с 1,5 года назад. Тогда в СМИ была целая буря на его счет. Если вкратце, одну из его девочек кто-то облил кислотой. Мы было начали копать, но довольно быстро откуда-то сверху пришла команда прекратить всяческие поползновения в сторону Дорофеева. Но ты же меня знаешь. Я порылась в отцовских архивах, но и там ничего толком не нашла. Пришлось общаться с начальником отцовской службы безопасности. Тот нехотя выдал интересующее меня досье. Оказалось, сам Дорофеев – мелкая сошка, но вот его клиенты – это особая каста. Меценаты, чиновники, предприниматели – в общем, все те, кто привыкли, что все и вся можно купить. Все они щедро платят Дорофееву за предоставляемый сервис. Дорофеев же за деньги готов исполнить любую прихоть своих клиентов. Когда деньгами, когда угрозами, но он всегда добивается своего. Можно было бы назвать его обычным сводником, вот только это не так. Если он получает заказ на конкретную девочку, то рано или поздно добивается своего. Будь то модель, актриса, спортсменка или замужняя женщина. Он всегда добивается своего. Когда деньги не помогают, в ход идут угрозы и шантаж. Только взять Дорофеева с поличным практически невозможно. Слишком у него серьезная крыша. Что же касается этого так называемого агентства, то по большей части в руки Дорофеева попадают наивные провинциальные девочки. Таких он тщательно обрабатывает, выбирает из них самых-самых, а потом подкладывает под влиятельных клиентов. Нет, ты не подумай, хватает и тех, кто сознательно идет на это, чтобы подзаработать. Но таких девочек там меньшинство. Каким бы ублюдком ни был Дорофеев, его девочкам щедро платят. На первый взгляд все довольны, вот только те из девочек, кто пытается рыпаться и качать права, довольно быстро обламываются и отправляются в заведение попроще. Сам Дорофеев завсегдатай модных показов и прочих светских мероприятий. Он как стервятник, всегда там, где полно красивых женщин. Ему доставляет нереальное удовольствие процесс подобной охоты. Он как ядовитый паук, раскинувший свою сеть. Сидит в центре своей паутины и терпеливо ждет, когда в его лапы попадет очередной трофей. Поговаривают, что некоторые девочки получили свои высокие титулы лишь после того, как отработали их у Дорофеева. У этого урода хватает и влияния, и денег, чтобы сделать сговорчивой любую девочку. Ходили слухи, что облитая кислотой девочка была как раз из тех, кого купить не получилось. То ли она отказалась ложиться под клиента, то ли решила уйти на вольные хлеба, этого я толком не знаю. Но чем больше я копала, тем сильнее была моя уверенность, что ей и отомстили люди Дорофеева. Очевидцы говорят, что ее подстерегли у выхода из метро и плеснули кислотой прямо в лицо. Я вздохнул. Значит, этот инцидент с кислотой – показательная казнь? Можно и так сказать. Только вот доказать что-либо нереально, но факт налицо. Теперь все оставшиеся девочки 100 раз подумают, стоит ли идти на перерез интересам этого урода. Знаешь, после твоих слов мне почему-то очень захотелось познакомиться с господином Дорофеевым лично. Андрей, пообещай мне, что не станешь делать какую-нибудь глупость. «Обещаю, я буду паинькой. Что-то слабо в это верится», – произнесла Настя, паркуя машину у нужного нам здания.